Я отметил еще одно противоречие в этом необычном человеке. Вышибала с лицом боксера, читающий поэзию и решающий математические задачи в уме. Что касается инвестиций вашей сестры, вернулся я к главной теме, я бы не рекомендовал Софивай в текущий момент. Амелли внимательно слушал, слегка наклонившись вперед. Я думаю, продолжил я, что лучшим вариантом была бы инвестиция в Ридли. Компания планирует мощную рекламную кампанию для жевательной резинки Спиарминт, и их акции имеют хороший потенциал роста. Я знал из своего будущего, что в Ридли переживет крах относительно неплохо. Компания производила недорогой товар повседневного спроса, который люди продолжали покупать даже во времена экономических трудностей. Более того, в ближайшие дни они действительно запустят агрессивную рекламную кампанию, которая поддержит цену акций. Запомните, мистер Амелли, я взял лист бумаги и набросал короткие тезисы, самое главное – диверсификация. Скажите сестре, чтобы она не вкладывала все деньги в одну компанию. Я составил простой план. 1500 долларов в акции в Ридли, 1000 долларов в облигации федерального правительства, 1000 долларов на депозит в надежном банке, 500 долларов оставить как наличный резерв. Это даст ей баланс между возможностью роста и безопасностью, объяснил я, передавая лист Амелли. Он внимательно изучил план, шевеля губами, беззвучно повторяя каждое слово. «Господи, мистер Стерлинг, я не знаю, как вас благодарить», — он поднял на меня сияющие глаза. «Мэри будет так признательна. Эти дети, они все, что у нее осталось». Он допил виски одним глотком и поднялся. Огромная фигура Амелли казалась слишком большой для моей скромной гостиной. Думая о тех, кто был так добр, что можем мы сказать, как не мы благодарны, хоть это отрадой не наполнить чаш пустые, снова процитировал он. Йейтс, я тоже встал, чувствуя, что этот странный визит подходит к концу. Рад был помочь, мистер Амелли. Он протянул мне свою огромную руку, и я ответил на рукопожатие. Если когда-нибудь понадобится помощь, мистер Стерлинг, любая, он смущенно улыбнулся. Ну, вы знаете, где меня найти. Серебряный доллар на Бауэре. Я там каждый вечер. Я кивнул, провожая его к двери. Берегите себя, мистер Амелли. И вы тоже, сэр, ответил он, надевая кепку. На улицах неспокойно, особенно для джентльменов вроде вас. Когда дверь за Амелли закрылась, я вернулся к камину, размышляя о странностях жизни. Еще один человек, которому я мог помочь благодаря своему знанию будущего. Возможно, его сестра и 5 детей переживут Великую депрессию чуть легче благодаря моему совету. Это напомнило мне о более крупных целях. Я здесь не только для личного обогащения. Подготовка к Великой депрессии означала также возможность помочь тем, кто в противном случае потерял бы все. Допив виски, я отправился спать. Завтра предстоял важный день. Распределение оставшихся инвестиций для операций с Universal Gas Industries. Рассвет застал меня уже на ногах. Я выпил крепкий кофе и просмотрел утренние газеты. Никаких новых упоминаний о вчерашних событиях. Только бесконечные заголовки о процветании экономики и новых рекордах на фондовой бирже. Сегодня предстояло распределить деньги по различным брокерским конторам согласно нашему плану. Для этого я тщательно подготовился, разработав маршрут, охватывающий различные районы Нью-Йорка. Надев новый темно-серый костюм с тонкой полоской и сине-красный галстук, я критически осмотрел себя в зеркале. Образ делового человека безупречен. Ничто не выдавало во мне путешественника из будущего или теневого финансового манипулятора. Первым делом я отправился в банк и забрал деньги. Джина и Сальваторе ждали в Кадиллаке. Я отказался ехать с ними и когда шел по улице, чувствовал затылком их ничего не выражающие взгляды. После банка я отправился в Томпсон и партнеры на Лексингтон-авеню. Небольшая, но респектабельная брокерская контора, известная своей надежностью и конфиденциальностью. Я представился здесь как Джеймс Монтгомери, представитель инвестиционного траста из Чикаго. «Мистер Монтгомери, рад вас видеть», — приветствовал меня Генри Томпсон, седовласый джентльмен с проницательными голубыми глазами. «Ваши документы готовы к подписанию. В приватном кабинете мы обсудили детали инвестиций. 200 тысяч долларов должны были быть распределены между Universal Gas Industries, 80%, и несколькими другими коммунальными компаниями, 20%, для маскировки основной цели. Мы разместим ордера небольшими партиями в течение следующих 3 дней, пояснил Томпсон, просматривая бумаги. Это позволит избежать резких колебаний цены и нежелательного внимания. «Превосходно, я подписал необходимые документы. Маржинальный счет открыт?» «Да, сэр. 5-1, как вы просили. Консервативный подход. После Томпсона я направился в Браун, Фостер и компания на Парк-авеню. Здесь я появился в образе Эдварда Грина, представителя группы бостонских инвесторов. Еще 250 тысяч пополнились читауги. К полудню я посетил еще 3 брокерские конторы, распределив в общей сложности 750 тысяч долларов. После короткого перерыва на обед в неприметном кафе, где я мог спокойно проверить отсутствие слежки, я продолжил свой маршрут. Последние 450 тысяч потребовали более широкого географического распределения. Для этого я использовал телеграф и банковские переводы, отправляя инструкции доверенным брокерам в Бостоне, Филадельфии, Чикаго и даже Новом Орлеане. В телеграфном офисе на центральном вокзале я отправил серию закодированных сообщений Джонсону, Бостон Файнэншл. Начинайте сбор урожая кукурузы. Пакет 100. Подтвердите получение. Мартону, Чикаго Траст. Приступайте к приобретению указанных товаров. Пакет 150. Срочно. Филдингу, Новый Орлеан. Покупайте хлопок по обсужденным ценам. Пакет 80. Сегодня. Харрисону, Денвер Инвестментс. Золотая жила подтверждена. Пакет 120. Немедленно. Коды просты, но эффективны. Каждый получатель знал, что пакет означает сумму в тысячах долларов, а урожай, товары, хлопок и золотая жила – это акции УГИ, приобретаемые через подставные компании. К 3 часам операция была завершена. Весь 1 200 000 долларов распределены по 12 брокерским конторам в 6 городах. Деньги уже преобразовывались в акции Universal Gas Industries, формируя позицию, которая принесет огромную прибыль после объявления о слиянии. Я ощущал смесь усталости и удовлетворения, возвращаясь в офис. План приведен в действие. Теперь оставалось только ждать и наблюдать. Поднимаясь по ступенькам к офису, я мысленно набросал план следующих действий. Нужно подготовить анализ Ван Свиринген для Харрисона и связаться с Элизабет Кларк для обмена новой информацией. Ни минуты покоя. Глава 23. Двойная игра. Вернувшись в офис Харрисон партнеры после распределения средств для операции СУГИ, я заметил, что большинство сотрудников уже начали собираться домой. Часы показывали почти 4. Обычно в это время торговый зал постепенно пустел, оставляя лишь самых усердных аналитиков и клерков, желающих произвести впечатление на начальство. Мой стол завален бумагами. Утренняя почта, которую я не успел разобрать, уведомления от телеграфной службы, какие-то аналитические отчеты и прочая рутина финансового мира. Но сверху лежала записка, написанная аккуратным почерком мисс Петерсон. «Мистер Стерлинг, мистер Харрисон ожидает ваш анализ Ван Свирингенцем по НЭК завтрашнему утру. Все материалы в архиве, секция 14С». Я вздохнул. «Братья Ван Свиринген и их железнодорожная империя. Харрисон выбрал для проверки мою слабость. Не корпорацию, а именно частную компанию, что затрудняло анализ. И, конечно, его интересовало мое мнение о бизнесе, который, как я знаю, через пару лет рухнет под тяжестью собственных долгов. Но сейчас он казался непоколебимым. Отправившись в архив компании, расположенный в полуподвальном помещении, я кивнул мисс Гринвуд, престарелой хранительнице документального наследия нашей конторы. Ее маленькая фигурка почти терялась среди бесконечных стеллажей, но властный взгляд из-под очков, висящих на серебряной цепочке, не оставлял сомнений в том, кто здесь хозяин. «Мистер Стерлинг», она поприветствовала меня сдержанным кивком. «Какие-то особые исследования, материалы по Ван Свиринген, мисс Гринвуд, секция 14С, насколько я понимаю». «Ах, да», она поджала тонкие губы. «Мистер Харрисон предупредил, следуйте за мной». Мы прошли через лабиринт стеллажей, заполненных финансовой историей компании. Здесь хранились свидетельства каждой сделки, каждого решения, принятого с момента основания фирмы. В воздухе витал специфический запах старой бумаги и кожаных переплетов. Вот, мисс Гринвуд остановилась перед металлическими шкафами с маркировкой 14С. Материалы по железнодорожному сектору за последние 3 года. Братья Ван Свиринген в 3-м шкафу справа. «Благодарю», я кивнул. «Я буду в своем кабинете», она указала на стеклянную перегородку в дальнем конце помещения. «Если понадобится помощь, позовите. Архив закрывается в 9. Когда она ушла, я открыл указанный шкаф. Внутри находилось несколько объемных папок, содержащих финансовые отчеты, газетные вырезки, телеграммы и аналитические справки о деятельности Ван Свирингин Цемпаны. Я знал из истории будущего, что О.П.М. Д.Ж. Ван Свирингин были одними из самых амбициозных железнодорожных магнатов начала 20-го столетия. Они построили настоящую империю, используя сложную систему холдинговых компаний и заемных средств. Экспансия впечатляла. Они контролировали Чесапиаке, Ахеа, Нитскил, Платерат, Перемаркуитти и другие железные дороги. Но эта замысловатая финансовая структура рухнет как карточный домик при первом серьезном экономическом потрясении. Я начал методично изучать материалы, делая заметки и выстраивая объективный финансовый анализ. Основная проблема очевидна. Чрезмерная зависимость от заемного капитала. Братья использовали классическую пирамидальную структуру холдингов, где каждый верхний уровень имел лишь контрольный пакет нижнего, а остальное финансировалось долгом. Примерно через час, когда я погрузился в финансовые отчеты компании за 1927 год, мое внимание привлекла небольшая неточность. В папке оказался документ, который, судя по маркировке, должен находиться совсем в другом разделе. Это был отчет о встрече Харрисона с группой инвесторов в 1922 году. Я отложил его в сторону, чтобы позже вернуть на место, и продолжил работу. Но через несколько минут мое внимание привлек еще один документ, явно не относящийся к теме, и еще один. Постепенно я осознал, что среди материалов о Ван Свирингин подмешано несколько документов из ранней истории компании. Мое любопытство взяло верх. Отодвинув текущее задание, я начал изучать эти заблудившиеся бумаги. Первый документ представлял собой конфиденциальный меморандум, датированный 1923 годом, о сделке с рядом региональных банков. В записке Харрисон инструктировал своих подчиненных о манипуляциях с ценами акций этих банков перед их приобретением более крупными финансовыми институтами. Необходимо создать ситуацию временной нестабильности в Сицонт Национал оф Пенсилвания. Наши агенты должны распространить информацию о проблемах с ликвидностью, что позволит приобрести контрольный пакет на 15-18% ниже текущей рыночной стоимости. Это классическая схема манипулирования рынком, которая стала полностью незаконной после создания СЕЦ в 1934 году, но в 1923 находилась в серой зоне финансового регулирования. Тем не менее, репутационный ущерб от публикации такого документа был бы огромным. Второй документ еще интереснее. Это переписка между Паттерсоном и группой инвесторов из Бостона, датированная 1924 годом. В письмах открыто обсуждалось соглашение о разделе клиентской базы между конкурирующими брокерскими домами, что явным нарушением антимонопольного законодательства даже по лояльным стандартам 1920-х годов. «Наша договоренность остается в силе», – писал Паттерсон. «Харрисон и партнеры не будет привлекать клиентов из текстильного сектора Новой Англии, а Морган Брадхерс воздержится от работы с металлургическими компаниями Пенсильвании. Это позволит установить более выгодные комиссионные ставки для всех участников соглашения». Третий документ содержал информацию о специальном счете в швейцарском банке Цредит-Суиссе, открытом на имя компании Ястерн Инвестмент Труст, которая, судя по приложенным бумагам, контролировалась Харрисоном и Паттерсоном совместно. На счет регулярно поступали крупные суммы от различных клиентов Харрисон и партнеры без каких-либо официальных инвестиционных услуг. Это выглядело как система откатов за предоставление инсайдерской информации или преференциальных условий. По сути, прямое нарушение фидуциарных обязательств перед другими клиентами фирмы. Я методично изучал документ за документом, фиксируя ключевые детали в блокноте с помощью личного шифра, разработанном еще в прошлой жизни. Если у кого-то возникнет интерес к моим записям, он увидит лишь серию бессмысленных цифр и букв. Одновременно мой мозг лихорадочно анализировал ситуацию. Случайно ли эти документы оказались среди материалов о Ван Свирингин? Это казалось маловероятным, учитывая педантичность мисс Гринвуд. Гораздо более вероятно, что Харрисон намеренно подбросил мне эти материалы. Возможно, чтобы проверить мою реакцию, или, что еще интереснее, чтобы я использовал их против Паттерсона, или же наоборот. Сам Паттерсон мог подложить документы, компрометирующие Харрисона, зная, что тот поручит мне анализ Ван Свирингин. Запутанная шахматная партия между двумя старыми противниками, где я оказался пешкой, или потенциальным ферзем. Я бросил взгляд на часы. Уже почти 7 вечера. Работа над анализом Ван Свирингин еще только начиналась, а я потратил целых 2 часа на изучение этих неожиданных находок. Вернувшись к основному заданию, я погрузился в финансовые отчеты железнодорожного холдинга. К 8:30 мой анализ был почти готов. Основной вывод, который я планировал представить Харрисону, предельно ясен. Структура финансирования Ван Свирингенцампана делала ее крайне уязвимой к любым рыночным потрясениям. В случае снижения доходов от грузоперевозок хотя бы на 15-20% вся конструкция могла рухнуть под тяжестью своего долга. Конечно, я не мог напрямую написать, что компания разорится через год-два, но мой анализ достаточно ясно указывал на неприемлемо высокие риски при текущей долговой нагрузке. Закончив основную работу, я аккуратно скопировал наиболее компрометирующие фрагменты обнаруженных документов, полностью понимая ценность такой информации. В войне между Харрисоном и Паттерсоном эти материалы могли стать решающим оружием, особенно если использовать их в нужный момент. Когда я складывал все материалы обратно в шкаф, то услышал шаги. Обернувшись, я увидел мисс Гринвуд. «Мистер Стерлинг, уже почти 9, напомнила она. «Я собираюсь закрывать архив». «Конечно, мисс Гринвуд, я уже закончил», — ответил я, закрывая шкаф и собирая заметки. «Благодарю за помощь. Нашли все, что искали?» — спросила она, окидывая проницательным взглядом мои бумаги. «А да, весьма познавательное чтение», — я улыбнулся как можно более невинно. «Хорошо», — кивнула она, но ее взгляд задержался на моем блокноте дольше, чем требовалось. «Некоторые старые документы нашей фирмы представляют большой исторический интерес. Что-то в ее тоне заставило меня насторожиться. История всегда поучительна, мисс Гринвуд», — ответил я нейтрально, направляясь к выходу. «Особенно, когда извлекаешь из нее правильные уроки, мистер Стерлинг», — произнесла она мне вслед, и в ее голосе мне почудилось предостережение. Поднимаясь из архива по узкой лестнице, я размышлял о странностях этого дня. Офис уже почти пуст. Только несколько клерков заканчивали сверку дневных транзакций. Я прошел к своему столу, чтобы забрать пальто и шляпу. Задержавшись на минуту, я открыл сейф и убрал в него копии найденных документов. Потом подумал, вытащил обратно, свернул и спрятал в карман пиджака. Лучше не оставлять на работе. У меня дома в тайнике, им будет уютнее. Затем я вынул из ящика стола почти завершенный анализ Ван Свирингенцампаны, который начал утром до визита в банк. Завтра первым делом я закончу его и передам Харрисону. Застегивая пальто, я оглядел притихший офис. Где-то в глубине души шевельнулось странное чувство. Я начал получать удовольствие от этой сложной игры. Лавирование между амбициями Харрисона и Паттерсона, управление финансовыми потоками, подготовка к краху. Все эти линии сплетались в единую стратегию. Я хорошо понимал, что хожу по лезвию бритвы, но, спускаясь по лестнице на ночную улицу Манхэттена, я чувствовал странное воодушевление. Может, в прошлой жизни я был адреналиновым маньяком? Если умело использовать найденные материалы, думал я, можно не только защитить себя от обоих руководителей, но и получить значительный рычаг влияния. А это именно то, что мне понадобится, когда начнется настоящий кризис. Вернувшись домой, я поужинал в забегаловке у Морриса рядом с домом, поглядывая по сторонам и на всякий случай придерживая под рукой рукоятку тяжелого Цолбдитицтиви специал. Потом с великими предосторожностями поднялся в квартиру, поболтав по дороге чуток с домовладелицей мисс Хаджес. Приняв душ, я завалился спать. После беспокойного сна я поднялся еще до рассвета. Закончив анализ Ван Свирингенцампаны, я запечатал его в конверт, который передам Харрисону позже. Теперь требовалось сосредоточиться на другом направлении моей деятельности – революционной концепции розничной торговли для Фуллертона. Серое утро встретило меня моросящим дождем. Нью-Йорк в такую погоду особенно мрачен. Размытые силуэты небоскребов, отражение газовых фонарей в лужах, фигуры спешащих прохожих с поднятыми воротниками пальто. Такси быстро доставило меня к месту будущего универмага Фуллертона на 34 и краткой улице. Строительная площадка гудела, несмотря на непогоду и ранний час. Рабочие в кепках и мокрых от дождя комбинезонах сновали между штабелями кирпича и досок, стучали молотки, визжали пилы, гремели грузовики, подвозящие новые материалы. Идеальное, кстати, место для деловой встречи. Шум поглотит любой разговор, исключая возможность подслушивания. Строительный прораб, заметив меня, махнул рукой в сторону временного офиса, металлического вагончика с обшарпанной дверью. Внутри уже ждала моя команда. Архитектор Томпсон, сидеющий худощавый мужчина в идеально отглаженном костюме, строительный подрядчик Дэвидсон, коренастый, с лицом, напоминающим кусок дубленой кожи, и инженер Хендерсон, молодой человек с внимательным взглядом за стеклами модных круглых очков. «Доброе утро, джентльмены!» Я отряхнул шляпу от дождя и поставил портфель на заваленный чертежами стол. «Благодарю за пунктуальность, мистер Стерлинг!» Томпсон поднялся, протягивая руку. «Мы ознакомились с вашими предварительными набросками, и, должен сказать, у нас возникли кое-какие вопросы. По его тону я понял, что слово «вопросы» — это еще чрезвычайно дипломатичная формулировка. Именно для этого мы здесь». Я улыбнулся, развертывая на столе большие чертежи. Позвольте объяснить концепцию более детально. Следующие полчаса я излагал принципы самообслуживания и открытой выкладки товаров, новейшую для 1928 года идею, которая только через десятилетия станет стандартом индустрии. Видите ли, джентльмены, я водил карандашом по чертежу. Традиционный магазин с прилавками и продавцами за ними имеет серьезные ограничения. Покупатель не может свободно перемещаться, осматривать и трогать товар. Все происходит через посредника. Это замедляет процесс и ограничивает объем покупок. Соответственно, прибыль не растет. Но, мистер Стерлинг, архитектор Томпсон нахмурился, так устроены все магазины в мире. Вы предлагаете полностью отказаться от прилавков? Не полностью, я указал на зоны в плане, для ювелирных изделий, парфюмерии и некоторых других категорий прилавки сохранятся, но основное пространство будет организовано по новому принципу. Дэвидсон, строительный подрядчик, почесал квадратный подбородок. Это значит, перепланировка всего первого этажа, перенос несущих конструкций, совершенно иная система освещения. Он покачал головой. Мистер Фуллертон знает, во сколько это обойдется. Мистер Фуллертон лично одобрил концепцию и бюджет. Я достал из портфеля письменное подтверждение с подписью нашего клиента. Он осознает, что мы создаем не просто очередной магазин, а первопроходца, который изменит всю розничную индустрию. Томпсон и Дэвидсон обменялись скептическими взглядами, но молодой Хендерсон, инженер, неожиданно проявил интерес. «Скажите, мистер Стерлинг, если я правильно понимаю», он склонился над чертежом. Покупатели будут собирать товары самостоятельно, но как они их донесут до кассы? Отличный вопрос, я улыбнулся. Для этого нам нужно разработать специальные тележки или корзины. Думаю, мы должны создать прототип металлической тележки на колесиках, достаточно легкой, чтобы ее мог толкать обычный покупатель, но вместительной. Я тут кое-что придумал на досуге и достал чертежи тележки, нарисованные мной накануне, после попытки ограбления, когда я пытался творчеством успокоить расшалившиеся нервы в отеле «Плаза». «Интересно», – протянул Хендерсон, разглядывая мои чертежи, – «я мог бы спроектировать нечто подобное, с направляющими колесами спереди, как у больничных каталог». «Именно», – я энергично кивнул, – «а затем нам потребуется система кассовых аппаратов, расположенных возле выхода, где покупатели будут оплачивать отобранные товары». «Подождите», – Томпсон поднял руку. «Вы собираетесь позволить покупателям свободно ходить по магазину с товарами, а как же предотвратить кражи?» Это неизбежный вопрос, который задавал каждый, кому я объяснял концепцию самообслуживания. Я уже отвечал на него Хаттону, управляющему финансами Фуллертона. Охрана, стратегически расположенные зеркала, открытая планировка для лучшего обзора. Я перечислял подготовленные аргументы, но главное – психология. Большинство людей честны по своей природе, а те потери, которые действительно случатся, компенсируются значительным увеличением продаж. «Увеличением продаж», – скептически повторил Дэвидсон, – «с чего бы им увеличиваться? Потому что когда человек сам держит товар в руках, он с гораздо большей вероятностью его купит», – объяснил я. «А когда товары расположены так, что сами рассказывают свою историю, покупатель приобретает больше, чем первоначально планировал. Я видел, что они все еще не убеждены, и решил сменить тактику». Глава 24. Идеи витают в воздухе. Дождь почти прекратился, но земля на строительной площадке представляла из себя сплошное месиво грязи. Мы осторожно переступали через лужи. «Джентльмены, давайте проведем небольшой эксперимент. Пройдемте в недостроенное здание». Выйдя из вагончика и, пробираясь между строительными материалами и рабочими, Мы направились внутрь будущего магазина. Первый этаж представлял собой огромное пространство с бетонным полом и металлическими опорами, поддерживающими верхние этажи. Здесь было гораздо тише, чем снаружи, и наши шаги гулко отдавались от стен. Я достал из кармана мелок и начал рисовать на бетонном полу. Представьте, я чертил схему, здесь центральный проход, широкий, не менее 12 футов. От него отходят боковые проходы, каждый по 8 футов шириной. Покупатель входит здесь, я сделал отметку у воображаемого входа, и его естественное движение следует по часовой стрелке. Я продолжал рисовать, создавая детальную схему на полу. Постепенно пространство стало оживать в моих описаниях. Вдоль этой стены располагаются товары повседневного спроса. Хлеб, молоко, масло, я указывал на разные участки. Это привлекает покупателя вглубь магазина. В центре товары импульсивного спроса, их видно со всех сторон. У каждой секции свое освещение, выделяющие товары. Я заметил, что скептицизм начал уступать место профессиональному интересу. Даже суровый Дэвидсон присел на корточки, чтобы лучше разглядеть мою схему. А здесь, продолжал я, специальная зона для детей, где матери могут оставить детей под присмотром, пока совершают покупки. Представьте, какое это преимущество для домохозяек. Нигде такого нет, пробормотал Томпсон, но в его голосе уже звучало скорее восхищение, чем скептицизм. Именно, я выпрямился, потому что мы создаем не то, что уже есть, а то, что будет. Магазин будущего, джентльмены. Хендерсон, который все это время делал заметки, внезапно оживился. Мистер Стерлинг, насчет освещения, я думаю, мы могли бы использовать новую систему неоновых ламп вместо традиционных ламп накаливания. Они дают более ровный свет и меньше нагреваются, к тому же гораздо более яркие. Превосходная идея, я кивнул, искренне впечатленный тем, что в 1928 году уже рассматривались такие технологии, особенно для отдела свежих продуктов. Расскажите подробнее. Следующие два часа превратились в настоящий мозговой штурм. Мы ходили по бетонному полу, споря о ширине проходов, расположении касс, системах вентиляции и освещения. Я удивился тому, как быстро первоначальное сопротивление сменилось творческим энтузиазмом. Томпсон, ранее самый скептичный, теперь увлеченно рисовал в блокноте эскизы открытых витрин, позволяющих покупателям легко брать товары. Дэвидсон предложил инновационную систему рельсов для передвижения тяжелых товаров, а Хендерсон полностью погрузился в проектирование первых в истории торговых тележек. Смотрите, он показывал набросок, складная конструкция, чтобы экономить место при хранении, колеса с резиновыми шинами для бесшумного движения, и здесь, спереди, специальное сиденье для маленьких детей. Я был впечатлен. Некоторые его идеи настолько прогрессивные, что напоминали тележки супермаркетов, которые я видел в 21 веке. Вот что значит верно направленное творческое мышление. Превосходно, мистер Хендерсон. Можете подготовить подробный чертеж к нашей следующей встрече? Конечно. Его глаза сияли энтузиазмом изобретателя. У меня есть знакомый металлург, который мог бы изготовить прототип. К полудню общее настроение полностью изменилось. То, что начиналось как скептическая встреча, превратилось в коллективное творчество. Мы стояли посреди огромного пустого пространства, и каждый из нас мог теперь ясно представить, как оно преобразится. Джентльмены, я обвел взглядом команду, вы понимаете, что мы создаем историю. То, что проектируем сейчас, через десятилетия станет стандартом для всей розничной торговли. Знаете, мистер Стерлинг, Томпсон снял очки и протер их платком. Когда мистер Фуллертон сказал, что его новый консультант хочет перевернуть все с ног на голову, я был настроен весьма скептически. Но теперь, он сделал паузу, теперь я вижу потенциал. Это действительно может сработать. Не просто сработать, я улыбнулся, это изменит то, как люди покупают и продают товары. Навсегда. Мы условились о следующей встрече через 3 дня, когда каждый представит детальные планы по своему участку работы. Как бы я ни зарядил их энтузиазмом, но нужно все равно за ними приглядывать, а то мои новоиспеченные изобретатели легко уйдут не в ту сторону. Покидая строительную площадку, я ощущал странное удовлетворение. Я его уже чувствовал раньше. В прошлой жизни я манипулировал числами, создавая и разрушая состояние. Здесь же я участвовал в создании чего-то материального, что действительно улучшит повседневную жизнь людей. Надеюсь, это улучшит мою карму. часы показывали почти час дня. У меня оставалось время, чтобы заехать в офис и передать анализ Ван Свирингин Харрисону, прежде чем отправиться на встречу с Вестоном. День обещал быть насыщенным, но я чувствовал необычайный прилив энергии. Некоторые люди описывают такое состояние, как умение поймать волну. Момент, когда все твои действия словно синхронизируются с ритмом Вселенной. Я поднял руку, подзывая такси. Финансовые манипуляции, проект революционного магазина, расследование Continental Trust. Все эти линии сплетались в моей жизни, создавая сложный узор, который каким-то образом казался именно тем, чем я должен заниматься. Возможно, я наконец-то нашел свое предназначение в этом странном путешествии через время. Или это было лишь очередной иллюзией, за которой последует жестокое пробуждение. Покажет только время, а у меня его ограниченное количество. Размышляя так, я приехал в офис Харрисон Партнеры, чтобы оставить анализ Ван Свирингин на столе Харрисона. Мисс Петерсон сообщила, что босс отбыл на деловой обед и вернется лишь к вечеру, что меня вполне устраивало. Пусть изучает мой отчет без меня. Так я смогу избежать немедленных вопросов о моем скептическом взгляде на железнодорожную империю братьев Ван Свирингин. Выходя из здания, я взглянул на часы. До встречи с Вестоном оставалось около получаса. Как раз хватает времени, чтобы спокойно добраться до ресторана «Валдорф» на 5-й авеню, где мы договорились встретиться. Вестон ждал меня в отдельном кабинете ресторана. Нефтяной магнат из Оклахомы выглядел как человек, чьи деньги появились раньше, чем манеры. Крупный, с жесткими чертами лица и глубоким загаром, выдающим человека, проводящего много времени на открытом воздухе. Он казался не совсем уместным среди изысканных интерьеров «Валдорф», но его состояние, оцениваемое в несколько десятков миллионов долларов, открывало двери в любые заведения Нью-Йорка. «Стерлинг», — прогремел он, поднимаясь навстречу. «Рад вас видеть, мой мальчик». Его рукопожатие, как всегда, было болезненно крепким. «Мистер Вестон», — я ответил с легким кивком. «Надеюсь, не заставил вас ждать». «Ничуть», — он махнул рукой. «Я только что вернулся с деловой встречи. Представляете, Standard Oil пытается убедить меня продать месторождение в Западном Техасе. Предлагают неплохие деньги, но я чувствую, они что-то не договаривают». Официант бесшумно материализовался у нашего стола и принял заказ. «Стейк с кровью для Вестона и филе миньон средней прожарки для меня. Так что вы решили?» – спросил я, когда официант удалился. «Пока ничего», – Вестон отхлебнул из бокала с виски, который контрабандой доставляли в ресторан под видом кофе. «На следующей неделе еду посмотреть эти участки лично. Хочу лично оценить потенциал». Я кивнул, мысленно перебирая все, что знал о нефтедобыче в Техасе начала 20 века. Информации не так много. Большинство моих знаний о нефтяной индустрии относились к значительно более поздним периодам. «У меня есть новости по вашему инвестиционному портфелю», – начал я, доставая из портфеля аккуратную папку с отчетами. «Последние приобретения весьма успешны, особенно Humble Oil. Их акции выросли на 8% после того, как мы открыли позицию». Вестон довольно улыбнулся, демонстрируя золотой зуб. «Вы приносите мне удачу, Стерлинг. С тех пор, как я начал следовать вашим рекомендациям, мой портфель вырос почти на 20%. По нынешним временам это не так впечатляюще, как у тех, кто играет с рисковыми акциями на марже, но для солидного портфеля более чем достойно». Я подавил улыбку. «Если бы он только знал, какие рисковые игры на марже я веду через подставных лиц для Мэгдена. Но Вестону я намеренно рекомендовал более консервативную стратегию, которая защитит большую часть его капитала во время будущего краха». «Рад, что вы довольны», — я кивнул. «Но я думаю, что можно извлечь еще большую выгоду из вашего основного бизнеса». Вестон подался вперед, заинтересованно прищурившись. «Что вы имеете в виду?» Я отложил финансовые отчеты в сторону, показывая, что перехожу от формальной части разговора к более интересной. «Я недавно читал о новых методах в нефтедобыче», – начал я осторожно, – «о теоретических разработках, которые могут изменить всю индустрию». «Да», – Вестон выглядел заинтригованным. «И что это за методы?» «Наклонно направленное бурение», – произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. Вестон нахмурился, обдумывая термин. «Вы имеете в виду отклонение скважины от вертикали? Это старая проблема, Стерлинг. Мы тратим кучу денег, чтобы этого избежать». «Нет, я говорю о намеренном отклонении». Я взял салфетку и начал рисовать. Представьте, что вы можете сознательно направить бур под углом, чтобы достичь нефтеносного пласта, находящегося не непосредственно под буровой установкой, а в стороне. Вестон внимательно изучал мой набросок, затем покачал головой. Невозможно. Технология не позволяет контролировать направление бурения на такой глубине. Но что, если разработать специальные отклоняющие устройства? Я продолжил рисовать, с гибким соединением, позволяющим менять угол бура, и системой для точного измерения отклонения. Это чертовски рискованно с моей стороны. Я знал, что настоящее коммерческое наклонно направленное бурение начнется только в 1930-х годах, хотя эксперименты велись и раньше. Я балансировал между желанием дать Вестону действительно ценный совет и необходимостью не показаться слишком прозорливым. Теоретически интересно, протянул Вестон, разглядывая мой рисунок, но практически. Я не знаю никого, кто бы успешно применял такие методы. Я слышал, осторожно продолжил я, что несколько независимых нефтяников экспериментируют с подобными технологиями. Конечно, эта информация неофициальная. Хм, Вестон потер подбородок, его глаза сузились в расчетливом прищуре. И каковы потенциальные преимущества? Огромные, я продолжил рисунок, добавив пласты под землей. Во-первых, вы можете достичь нефтеносных пластов, расположенных под препятствиями, зданиями, озерами, даже небольшими населенными пунктами. Во-вторых, с одной буровой платформы можно пробурить несколько наклонных скважин, расходящихся в разные стороны как лучи. Это значительно сокращает затраты на инфраструктуру. Вестон принялся барабанить пальцами по столу. Верный признак того, что его мозг интенсивно работает. А недостатки? Должны же быть недостатки. Конечно, кивнул я. Сложность контроля направления бурения, необходимость разработки новых инструментов и методов измерения, более высокие начальные затраты. Но если удастся решить эти проблемы, выгода перевесит все издержки. Принесли наш обед, и разговор на время прервался. Я наблюдал, как Вестон методично режет свой стейк, но его мысли явно были далеко. Он обдумывал мое предложение. «Вы говорите, что никто еще не внедрил эту технологию широко?» Спросил он наконец. «Насколько я знаю, нет. Пока это экспериментальные методы, то есть, кто первым наладит процесс, получит огромное конкурентное преимущество», Вестон оживился, «сможет добраться до залежей, недоступных для конкурентов». «Именно», я кивнул, радуясь, что он так быстро уловил суть. «Стерлинг», Вестон положил вилку и нож, полностью сосредоточившись на разговоре, «вы не перестаете меня удивлять. Как финансовый аналитик знает о таких специфических технических вопросах в нефтедобыче? Это опасный момент, нужно дать правдоподобное объяснение. Я считаю, что финансовый аналитик должен глубоко понимать отрасли, с которыми работает», — ответил я. «Просто изучать цифры недостаточно. Я много читаю технические журналы, общаюсь с инженерами, посещаю научные лекции. Это помогает увидеть потенциал там, где другие видят только цифры на бумаге». Вестон задумчиво кивнул. «Разумный подход. Что ж, меня это заинтересовало». Он отхлебнул виски и продолжил. «У меня есть несколько молодых инженеров на промыслах, головастые ребята с новыми идеями. Думаю, стоит поручить им изучить эту концепцию. Я могу подготовить для вас более детальные материалы», предложил я, «собрать всю доступную информацию о текущих экспериментах и теоретических разработках». «Сделайте это», кивнул Вестон. «И еще кое-что, Стерлинг. Я хочу, чтобы вы встретились с моей технической командой. Приезжайте в Оклахому, как только сможете, посмотрите на наши операции лично. Если ваша идея имеет такой потенциал, как вы говорите, я готов инвестировать значительные средства в ее разработку». Предложение было неожиданным, но заманчивым. Возможность увидеть нефтедобычу 1920-х годов своими глазами, познакомиться с инженерами, повлиять на развитие технологий. Я снова ощутил знакомое чувство успокоения. Опять эта совесть требует настоящего прогресса, а не игр с бумажными фантиками на бирже. «Буду рад принять ваше приглашение, мистер Вестон», ответил я после короткой паузы. «Нужно будет согласовать даты с моим расписанием в фирме». «Конечно, конечно», Вестон махнул рукой. «Я поговорю с Харрисоном, если нужно. Он мне кое-что должен», добавил он с усмешкой. Мы завершили обед, обсуждая текущее состояние нефтяного рынка и прогнозы на будущее. Я осторожно направлял разговор, избегая слишком точных предсказаний, но давая достаточно ценной информации, чтобы поддерживать репутацию проницательного аналитика. Когда пришло время прощаться, Вестон неожиданно изменил тему. «Стерлинг, должен сказать, что ваши рекомендации по инвестированию уже принесли мне больше денег, чем я ожидал. Я ценю таланты и щедро их вознаграждаю». Он достал из внутреннего кармана пиджака чековую книжку и быстро выписал чек. «Вот», он протянул его мне, «считайте это бонусом за вашу проницательность и, особенно, за эту идею с направленным бурением. Если она сработает так, как вы описываете, это будет стоить гораздо больше». Я взглянул на чек. 10 тысяч долларов. Значительная сумма даже для состоятельного человека. 1928 года, эквивалент примерно 150 тысяч долларов моего времени. «Это очень щедро, мистер Вестон», — сказал я, аккуратно складывая чек. «Деньги идут к деньгам, мой мальчик», — усмехнулся он, поднимаясь. «Я вложил миллионы в землю и оборудование, но самые выгодные инвестиции всегда были в людей с хорошими идеями». Мы пожали руки и расстались у входа в ресторан. Вестон отправился на деловую встречу, а я решил прогуляться по Пятой авеню, чтобы обдумать события дня. Три разные роли за один день: финансовый аналитик, революционер розничной торговли, консультант по нефтедобыче. И каждая требовала полного погружения, безупречного знания деталей, точного расчета. Я создавал сложную сеть влияния и связей, как бы самому там не запутаться. Проходя мимо элегантных витрин, я видел беззаботные лица богатых покупателей, наслаждающихся роскошью века-джаза. 10 тысяч от Вестона пойдут на покупку определенных акций через Адамса. Еще один кирпичик в фундаменте безопасности. А поездка в Оклахому даст возможность не только укрепить отношения с ценным клиентом, но и, возможно, ускорить развитие технологии, которая изменит нефтяную промышленность. День завершался успешно, но я знал, что завтра предстоит не менее напряженная работа. Жизнь на острие между знанием будущего и ежедневными рисками настоящего – опасная игра. Но, должен признать, она мне чертовски нравится. Глава 25. Обратный отсчет. Утренний свет пробивался сквозь занавески, когда я просматривал свежий выпуск «Нью-Йорк Таймс» в небольшом кафе напротив моего дома. Официантка подлила мне кофе, и я перевернул страницу. На третьей странице меня ждала неожиданная находка. Небольшая заметка о перестрелке в районе доков. По сведениям полиции, трое мужчин, предположительно связанных с бандой безумного Джо Сальтиса, найдены мертвыми. В той же перестрелке погиб некий Джо Уимангана по кличке Два Пальца, известный в определенных кругах человек, тесно связанный с организацией Мэддена. Я вздрогнул. Значит, моя недавняя встреча с безумным Джо имела серьезные последствия. Мэддин быстро ответил на попытку перехватить его деньги и чуть не уничтожить его бизнес-партнера, то есть меня. Ответил со своей обычной эффективностью. Джо и Два Пальца, получается, и был тем самым неизвестным мне человеком Мэддина, который знал о передвижении денег для операции УГИ и сдал информацию безумному Джо. Теперь он расплатился за предательство. С опаской я осознал, что мои финансовые операции внезапно оказались в эпицентре войны между двумя преступными организациями Нью-Йорка. Возможно, изначальное сотрудничество с Мэддином не такая уж и блестящая идея, как казалось в начале. Надо же, что же получается, у меня судьба такая, вечно связываться с подонками и отбросами общества. Но поздно сожалеть, я уже слишком глубоко погрузился в эту игру, слишком глубоко нырнул в чан с дерьмом. Отложив газету, я расплатился и вышел на прохладный утренний воздух. Предстоял обычный рабочий день, и мне нужно поддерживать привычный рабочий ритм, чтобы не вызывать подозрений. Когда я пришел на работу, то сразу попался шефу. Босс вызвал меня к себе. «Стерлинг», Харрисон поднял глаза от моего отчета, когда я вошел в его кабинет, «ваша оценка рисков долговой структуры Ван Свиринген Цампаны впечатляет. Большинство аналитиков видит у них только рост, а вы нашли уязвимости. У него хорошее настроение, а я думал, он будет ругаться». «Благодарю, сэр», я сдержанно кивнул. «Их пирамидальная структура холдингов с высокой долей заемного капитала представляет серьезный риск при любой экономической нестабильности». Харрисон задумчиво постукивал карандашом по столу. «Как всегда, в точку, Стерлинг. Меня с детства учили смотреть на обе стороны монеты, сэр», — ответил я, внутренне наслаждаясь иронией момента. «Кто может лучше оценить риски рыночного пузыря, чем человек, переживший несколько таких крахов в будущем? Это качество ценно на Уолл-стрит, хотя не всегда популярно, Он вернул мне отчет. Мы представим ваш анализ совету директоров, но я бы рекомендовал смягчить некоторые формулировки. Деликатность тоже важное качество в нашем бизнесе. Ну да, надо слегка добавить горячий, чтобы я не слишком возгордился. Покинув кабинет Харрисона, я приступил к работе над документами для клиентов Прескотта, семей Паркеров и Кромвелей. Портфели старых финансовых династий требовали особого обращения. Около полудня раздался телефонный звонок. Джонсон опять полез со своими мелкими клиентами. Хотел обсудить новых клиентов, учителей Томпсонов с капиталом в 30 тысяч долларов. Хотя я ему уже сотню раз все объяснил. «Обычно я не беспокою вас такими мелкими суммами, Стерлинг», прозвучал в трубке его глубокий голос, «но после успеха с фермерами-гарднерами, я подумал, что у вас есть особый талант к работе с обычными людьми. С удовольствием займусь их портфелем», — ответил я, хотя не особо горел желанием. «Но профессионал, а я относил себя к таковым, должен одинаково относиться как к работе на миллионы долларов, так и на пару тысяч. 30 тысяч может быть мелкой суммой для фирмы, но для семьи учителей это все, что у них есть». Я опять терпеливо объяснил все нюансы наполнения портфеля Томпсонов. После разговора с Джонсоном я погрузился в работу над проектом Фуллертона. Новые эскизы торговых тележек, предложенные молодым Хендерсоном, почти готовы, и требовалось согласовать их с общим планом торгового зала. Мы решили еще больше ускорить строительные работы, чтобы успеть открыть магазин к окончанию летнего сезона и началу подготовки к занятиям в школе после отпусков. К идеальному времени для запуска революционной концепции розничной торговли. В перерыве между деловыми звонками я набросал краткую записку личному брокеру Адамсу с инструкциями об инвестировании 10 тысяч долларов от Вестона. Часть средств пойдет на покупку золотых монет, которые я снова планировал отправить в Швейцарию, а большая часть на агрессивные закупки, акций нескольких компаний, которые сейчас росли бешеными темпами. День пролетел в обычной рутине. Никто из сотрудников Харрисон Партнеры не догадывался, что за фасадом молодого амбициозного аналитика скрывается человек, управляющий теневыми миллионами в преддверии крупнейшей биржевой операции. Вечер был прохладным, и я поднял воротник пальто, возвращаясь домой после утомительного дня. Квартира встретила меня тишиной и полумраком. Я только снял пальто и зажег настольную лампу, когда в дверь постучали. Я открыл с предосторожностями, только когда услышал пароль. На пороге стоял бледный мальчишка посыльный, которого я раньше не видел. «Мистер Стерлинг», — спросил он тихо, оглядываясь по сторонам. «От мистера К, срочно». Он протянул мне запечатанный конверт и, не дожидаясь ответа или чаевых, быстро умчался по коридору. Закрыв дверь, я вскрыл конверт. Внутри лежал листок с шифрованным сообщением от Кляйна. «Черные птицы взлетают на 3 дня раньше. Замечены другие охотники на том же поле. Мое сердце забилось быстрее. Смысл однозначен. Слияние УГИ с региональными конкурентами будет объявлено на 3 дня раньше запланированного срока, а другие инвесторы, похоже, тоже получили эту инсайдерскую информацию и активизировались. Всего несколько слов переворачивали наш тщательно разработанный план с ног на голову. Нам требовалось немедленно ускорить все операции, иначе мы рисковали упустить возможность, которая могла бы принести миллионы прибыли. Не теряя времени, я накинул пальто и выбежал на холодную улицу. Телефонная будка на углу 43 и Краткой улицы была свободна. Я набрал номер, указанный в одной из предыдущих инструкций Кляйна, и услышал его напряженный голос. «Ситуация серьезнее, чем предполагалось», — сказал он после обмена кодовыми фразами. «Наши наблюдатели в 3 брокерских домах заметили паттерны покупок, похожие на наши. Кто-то использует ту же стратегию. У вас есть предположение, кто это может быть?» — спросил я, крепче сжимая телефонную трубку. «Вероятнее всего, Морган Банк или инвестиционный траст семьи Уитни. Они имеют доступ к тем же источникам в советах директоров газовых компаний». Я быстро обдумал новую информацию. «Действовать нужно немедленно. Мы должны ускорить процесс», — решил я. «Вместо последовательных покупок в течение недели активируем все точки одновременно. Завтра с утра». Рискованный шаг, Кляйн помедлил, но, вероятно, необходимый. «Я подготовлю людей. Предупредите их, чтобы делили объемы на множество мелких ордеров, растянутых во времени. Концентрированные покупки привлекут ненужное внимание. Будет сделано». Он помолчал, затем добавил: «Будьте осторожны. Если они узнали о слиянии, Возможно, они знают и о ваших действиях. Эта мысль меня встревожила, но отступать поздно. Бросив трубку, я вышел из будки и поймал такси. Ночной центральный вокзал никогда не спит. Даже в такой поздний час здесь полно людей. Запоздавшие пассажиры, ночные рабочие, влюбленные пары, прощающиеся на перронах. В круглосуточном телеграфном офисе я составил серию закодированных телеграмм своим региональным брокерам. Джонсону, Бостон. Урожай собираем завтра. Все силы немедленно. Мартону, Чикаго. Паровоз отправляется в 9:30. Полная загрузка. Филдингу, Новый Орлеан. Хлопок скупаем до полудня. Действуйте быстро. Закодированные инструкции предельно ясны для посвященных. Вместо распределенных покупок в течение недели мы переходим к концентрированной атаке завтра с утра. Пока телеграфист отстукивал сообщение, я составлял в уме стратегию на завтрашний день. Как я сказал Кляйну, нам нужно разбить операции на множество мелких ордеров, размещаемых в различные моменты торговой сессии. Слишком раннее начало привлечет внимание, слишком позднее, мы рискуем упустить лучшие цены. Кто еще получил ту же информацию? Насколько они опасны для нашей операции? Эти вопросы не давали мне покоя, пока я наблюдал за работой телеграфиста. Вернувшись в квартиру, я разложил на столе карту точек доступа. Брокерские дома, телефонные будки для безопасной связи, места, где я мог бы менять внешность для своих различных образов. Вся операция требовала перепланировки в малейших деталях. Я создал временную шкалу для каждого действия завтрашнего дня с точностью до минуты. Для последнего раунда покупок подготовил 3 разных идентичности, включая все необходимые элементы маскировки. Очки, усы, парики, одежду разных стилей. Концентрированные покупки могут привлечь внимание, думал я, расхаживая по комнате, но промедление опаснее. Кто знает, сколько конкурентов получили ту же информацию и готовится к аналогичным действиям. Наконец, я достал из тайника револьвер Colt Detective Special, подаренный Макденом, проверил барабан и положил оружие рядом с подготовленными документами. После недавнего нападения я не собирался рисковать операцией. Если операция провалится, то Макден этого не простит, и уже кто-то другой прочитает за утренним кофе в газете заметку о моем найденном трупе в доках. Я не сомкнул глаз всю ночь. В предрассветной тишине продолжал перепроверять каждую деталь плана, пересматривать маршруты и оценивать риски. В 5 утра, когда первые проблески света только начинали окрашивать горизонт, я уже полностью оделся в консервативный деловой костюм для визита в офис. Просмотрев утренние газеты, доставленные к дверям, я с облегчением убедился, что никаких упоминаний о готовящемся слиянии УГИ не было, пока информация не просочилась в прессу. Вступая в сырой предрассветный воздух Нью-Йорка, я ощутил странное спокойствие, которое часто приходит перед решающими сражениями. Моя голова была ясной, план четким, цель определенной. Офис Харрисон Партнеры встретил меня привычным утренним гулом. Никто не удивился, увидев меня раньше обычного. Я уже приобрел репутацию одного из самых усердных сотрудников. Для поддержания видимости нормальной рутины я погрузился в работу над отчетами для паркеров, одновременно готовя предлог для скорого выхода из офиса, встречу с Вестоном для обсуждения нефтяных инвестиций. В 8 часов раздался звонок от брокера из Бостона. Используя условные фразы, он сообщил, что все готовы к началу операции, и его люди ждут только сигнала. Я взглянул на часы. 8:30. До открытия биржи оставался час. Пора приводить план в действие. «Мисс Петерсон», я обратился к секретарше Харрисона, проходя мимо ее стола, «пожалуйста, сообщите мистеру Харрисону, что я ушел на встречу с мистером Вестоном и вернусь после обеда». Она кивнула, делая пометку в блокноте, и я покинул офис, чтобы превратиться в Роберта Грея для первой волны покупок. Весь день затем прошел в лихорадочной активности. Я перемещался между брокерскими конторами, телефонными будками и временными убежищами для смены образа, координируя сложную операцию с акциями УГИ. Мои различные идентичности, Роберт Грей, Джеймс Монтгомери, Эдвард Уитмен, мелькали в разных районах Нью-Йорка, размещая заказы на покупку через различные каналы. Когда солнце начало клониться к горизонту, я, наконец, встретился с Кляйном в безопасном месте, неприметном офисе страховой компании, которая служила одним из прикрытий для операции Макдена. «Все готово», — сказал я, разложив на столе сводную таблицу. 12 брокеров в 6 городах обеспечили позиции на общую сумму $3 миллиона. Средняя цена покупки $36.40 за акцию. Кляйн изучил все мои расчеты. Кстати, что там с конкурентами? Спросил я. Наши наблюдатели подтверждают активность. По нашим оценкам, они вложили около миллиона, может, полтора. Объемы меньше наших, но заметные. Есть какие-нибудь признаки, что объявление действительно состоится завтра? Несколько косвенных подтверждений, кивнул Кляйн. Наш источник в типографии, печатающий пресс-релизы для УГИ, сообщил о срочном ночном заказе. И в отеле Пьер забронирован конференц-зал для пресс-мероприятия в полдень. Я обдумал информацию. Вероятность того, что слияние действительно будет объявлено завтра, выглядела высокой. Но даже в случае задержки объявления наша стратегия оставалась верной, опередить других информированных игроков. Что насчет стратегии продаж после объявления? Спросил Кляйн. Я подготовил 3 сценария. Я показал еще один лист с расчетами. Как я и предлагал, мы будем наиболее активно продавать в первые часы после объявления, когда цена достигнет пика. Затем сократим активность, чтобы не обвалить рынок массовыми продажами. Хорошо, как выглядит распределение? Первые 2 часа после объявления, до 30% позиций, затем остаток дня, еще 30-40%, в зависимости от поведения рынка. Оставшуюся часть на следующий день. Кляйн кивнул. План выглядел разумным. Мы должны координировать продажи в режиме реального времени. Я буду на бирже, чтобы контролировать ситуацию лично, предупредил я. Все готово, подтвердил Кляйн. Ах да, мистер Мэгден просил передать, что желает вам удачи. Он говорит, что у него хорошие предчувствия насчет этой операции. Это необычно. Мэгден редко проявлял эмоции или личную заинтересованность в отдельных сделках. Возможно, масштаб операции в $3 миллиона впечатлил даже его. Хотя я обычно предпочитал не полагаться на мистику и другую чушь вроде пророчеств в таком серьезном деле. Только голый расчет. Впрочем, интуицию тоже нельзя сбрасывать со счетов. «Передайте мистеру Мэгдену мою благодарность», — ответил я. «Завтра мы узнаем, насколько точны его предчувствия. Последняя проверка, нет ли слежки. Я сделал небольшой крюк на пути домой, дважды сменил такси и прошел несколько кварталов пешком, периодически останавливаясь у витрин, чтобы изучить отражение позади себя. Удостоверившись, что за мной никто не следит, я наконец вернулся в квартиру. Закрыв дверь на все замки, я расстелил на полу карту Нью-Йорка с отмеченными точками завтрашнего маршрута. Каждая метка – это место, где я должен буду появиться для координации наших действий. Телефонные будки для связи с Кляйном, биржа для наблюдения за ситуацией, офисы брокеров для прямых инструкций. Глядя на карту и отмечая мысленно каждый поворот завтрашнего дня, я задумался о том, как изменилась моя жизнь. Прежний Алекс Фишер, циничный трейдер 21 века, управлявший портфелями на анонимных электронных биржах, превратился в стратегического игрока 1928 года, координирующего сложную сеть людей и ресурсов. Моя сеть контактов разрасталась с каждым днем. Все участники стали элементами моей новой жизни, участниками моей игры против истории. Я проверил револьвер и положил его под подушку. Затем установил придуманную мной систему сигнализации, тонкие нити между дверью и косяком, привязанные к кастрюле, кружка, идеально сбалансированная на ручке окна, готовая упасть при малейшей попытке его открыть. Часы показывали почти полночь. Я установил будильник на 5 утра, хотя сомневался, что смогу уснуть. Завтра решится судьба моего финансового будущего. Либо я стану на шаг ближе к созданию империи, способной пережить депрессию, либо все рухнет. Сон, как я и предполагал, не шел. События последних дней крутились в голове. Вся эта спираль событий вела к завтрашнему дню, кульминации месяца в планировании и подготовке. Операция Суги должна стать еще более масштабной, чем предыдущая, но и риски несоизмеримо выше. За окном Нью-Йорк продолжал шуметь. Сквозь шторы пробивались огни города, полного амбиций и возможностей. С этими мыслями я наконец провалился в беспокойный сон, продолжая даже сквозь дремоту прокручивать в голове последовательность завтрашних действий. Операция с Universal Gas Industries началась, и остановить ее уже невозможно. Глава 26. Большая игра. Я проснулся задолго до рассвета. Тонкие серые полосы только начинали прорезать темноту за окном моей квартиры на 42 и краткой улице. Часы показывали 4:30 утра. Ночь прошла в тревожном полусне. Разум отказывался отключаться, просчитывая бесконечные комбинации предстоящего дня. Сегодня должно свершиться то, к чему мы готовились последние недели. Объявление о слиянии Universal Gas Industries с региональными конкурентами и наша грандиозная операция. 3 миллиона долларов. Крупнейшая сумма, с которой мне приходилось работать в этом времени. И все поставлено на одну карту. Я поднялся с постели и прошел к столу, где лежала разложенная карта восточного побережья с отмеченными точками наших агентов, брокеров в 6 городах, готовых исполнить мои распоряжения. 12 брокерских контор, десятки исполнителей. Эта сеть напоминала паутину, и если добыча попадет внутрь, ее нити должны сомкнуться вокруг добычи, принеся нам многомиллионную прибыль. Я открыл тайник в полу и достал небольшой чемоданчик с принадлежностями для грима и переодевания. Само собой, я не мог позволить себе появиться на бирже как Уильям Стерлинг. Слишком рискованно. Вместо этого, я должен стать незаметным, сливающимся с толпой, невидимым наблюдателем. Почти час я потратил на тщательное преображение. Седой парик, искусственные морщины, очки в тонкой оправе, накладные брови и усы, изменение осанки. В зеркале отражался пожилой, сутулый мужчина лет 65, с внешностью мелкого служащего. Человек, на которого никто не обратит внимания в толпе биржевых клерков и посыльных. К моему костюму я добавил потертый, но опрятный жилет и шляпу Федору с обвисшими полями. В такой одежде я мог свободно перемещаться по зданию биржи, не привлекая внимания. Идеальная маскировка. При этом я не забыл упаковать в неприметный кожаный портфель документы с подробным планом операций, график координации продаж и, конечно, револьвер Colt Detective Special. После недавней стычки с людьми Безумного Джо я не рисковал передвигаться безоружным, когда на кону стояли такие суммы. В 7 утра я вышел из дома, проверив отсутствие слежки, и направился к бирже окольными путями. Утренний Нью-Йорк пробуждался. Газетчики выкрикивали заголовки, клерки и машинистки спешили на работу. В небольшом кафе недалеко от биржи я просмотрел свежие газеты. Как и ожидалось, ни слова о Уге или готовящемся слиянии. Информация оставалась инсайдерской, это хорошо для наших планов. В 8:30 утра я уже подошел к восточному входу Нью-Йоркской фондовой биржи. Величественное неоклассическое здание с колоннами возвышалось над Уолл-стрит, как храм современного божества, капитала. Клиент ждал в условленном месте, у газетного киоска напротив входа. Как всегда педантичный, в идеально отглаженном костюме, он едва заметно кивнул, узнав меня даже в гриме. «Доброе утро, дядюшка Генри», – произнес он достаточно громко, следуя нашей легенде родственных отношений. «Рад, что вы смогли прийти посмотреть на биржу». «Спасибо, мой мальчик», – ответил я, имитируя легкий дребезжащий голос пожилого человека. «Давно мечтал увидеть, где ты работаешь». Мы направились к входу. Клиент предъявил постоянный пропуск, а для меня был заготовлен гостевой пропуск на имя Генри Фишера, посетителя из Бостона. «Наши люди готовы», – тихо проговорил Кляйн, когда мы вошли в просторный вестибюль. Все 12 точек подтвердили получение инструкций. «Они ждут только сигнала. А конкуренты?» – спросил я, пока мы поднимались по широкой мраморной лестнице к галерее для посетителей.